Глава 41. Костя. Звонок в дверь давит на оголенные нервы, нет сил сдвинуться с места, лишь смотреть в глаза той, которую считаю предательницей. Я ей не верю. Ее оправдания звучат жалко. Она дочь своего отца, а яблоко от яблони, как говорится, падает совсем рядом. Их хитроумный план сработал. На все 100. Черт, как же больно терять то, что... Хотя я еще толком ничего не приобрел, чтобы потерять. Но все равно зубы скрипят от безысходности, а кулаки сжимаются от бессилия. «Не открывай!» Ульяна мотает головой из стороны в сторону, а я удивленно приподнимаю одну бровь вверх. «Почему?» «Странная реакция», учитывая, что именно девчонка виновата в том, что сейчас Виктор Алексеевич Спасский стоит за дверью в мою квартиру. И как же натурально играет свою роль. Тьфу, ты аж тошнить начинает, глядя в ее лживые глаза. А в голове то и дело всплывает. Не делай этого с нами. Нас нет. Но мы... Уходи, я пока не готов сделать выбор. Не готов. До недавнего времени был на распутье, зато сейчас... Я не хочу, чтобы он... Договорить девушка не успевает, как начинает трезвонить мой мобильный. Конечно, кто бы сомневался. Виктор Алексеевич собственной персоной. «Открой дверь, недоумок!» орёт мужчина мне прямо в ухо, когда я принимаю этот дурацкий вызов. «И вам не хворать, Виктор Алексеевич». Я усмехаюсь, так как давно привык к подобным обращениям со стороны тех, кому я поперек горла стою. «Или ты открываешь дверь?» «Или я вызову сейчас полицию», — заканчиваю вместо него. «Попытка проникновения в чужое жилье. Слышали когда-нибудь о таком?» «Я слышал о похищении», — рычит мне в трубку Спасский, а я снова ехидно и нагло усмехаюсь в ответ. «Сначала докажите». «Открывай, черт бы тебя побрал, крутой!» Ну вот, чего и следовало ожидать. Когда у человека заканчиваются аргументы, он начинает кричать, переходить на личности и говорить исключительно гадости своему оппоненту. «Что, Виктор Алексеевич, загнал я вас в тупик?» «То ли еще будет расслабляться очень рано. Мне, кстати, тоже еще рано праздновать победу и полную капитуляцию Спасского. Но и девочка, и в отличие от него, я не стану прикрываться. Никогда я не прятался за чужие спины. Я всегда играю честно, исключительно с мужиками. Открою», — я спокойно произношу спустя небольшую паузу, а сам наблюдаю, как Ульяна паникает еще сильнее. «Но при условии...» «Не беси меня!» — грозится Виктор Алексеевич, но я его игнорирую. «Будете орать, выкину с балкона, а усёк?» «Да, кстати, разговаривать с подобными уникумами нужно только на их языке. Чтобы дошло, наконец, с ними никто шутить не собирается». «Ладно, договорились», — соглашается Спасский и отключается. А я убираю телефон в карман, натягиваю на ходу футболку, не с голым же торсом маячит перед глазами отца Ульяны. И подхожу к двери, слыша сзади протяжное «Не открывай!». И этот печальный голос, как бы я ни хорохорился и не строил из себя стального мужика, режет по-живому, сердце разрывает напополам. Рано или поздно, но открыть придется, крошка. «Давай лучше поздно, Ульяна». Я резко поворачиваюсь к девушке лицом, она лишь печально смотрит мне в глаза. «Ты его не знаешь». Пауза. Я вижу, как дрожат у девушки руки. «Ничего не бойся. Он отдаст меня замуж за этого старого и толстого Борова». У нее опять начинается истерика, и она переходит на крик. «Я его ненавижу! Вас всех ненавижу! Вы все...» Она замолкает, плачет, правда, без слез, иногда поскуливая, и разворачивается ко мне спиной. Что-то бухтит себе под нос и направляется в зал. патовая ситуация. Я впервые на таком довольно странном и не совсем приятном распутье. Кто бы подсказал, как правильно поступить в данной ситуации? Я же не могу девчонку держать под замком 24 часа в сутки. А по-другому, увы, не получится. Ее отец не сдастся. Я дотрагиваюсь пальцами до ручки двери, сжимаю сталь и тут же разжимаю. Рука падает вниз, а я закрываю глаза и дотрагиваюсь лбом до входной двери. Я слушаю свое биение сердца. Так громко, что, наверное, и соседи его слышат вместе со мной. Мыслей в голове много, но они все настолько разные, что сложно именно сейчас принять правильное решение. Только эхом отдаются две фразы, два голоса. Мой, уверенный и строгий, и ее, испуганный и полный отчаяния. Рано или поздно, но открыть придется. Я его ненавижу, вас всех ненавижу. И как поступить? Звонок в дверь снова разрывает давящую на мозг тишину, добивая мою и без того расшатавшуюся за последнее время нервную систему. Ведь не уйдет же, да и я пообещала открыть эту чертову дверь. «Как же ты меня достал, Спас!» Бухчу тихо себе под нос и проворачиваю замок. «Ну, здравствуй, крутой!» Виктор Алексеевич расплывается в мерзкой улыбке. «В гости пригласишь?» Кивает в сторону зала, вызывая у меня зубной скрежет. «Интересно, а если я сейчас скажу «нет»?» Мы встречаемся взглядами, полными ненависти друг к другу, и никто не собирается отступать первым. «Ты свалишь?» «Откуда же вас таких борзых берут только?» Со злостью усмехается Спас. «Больше всего на свете я не люблю тупых вопросов». Отступаю, кивая мужчине, чтобы заходил. «Запомню», — ворчит Виктор Алексеевич, но уверенно движется в комнату. «Здесь ждите», — бросает на ходу своей свите, а я с улыбкой на устах закрываю перед их носом дверь. И сразу же эта дурацкая улыбка сползает с лица. Даже без своих волкодавов Спас опасен, и не стоит его недооценивать. Он не из тех людей, кто уступает. Даже дочь не станет исключением. «А вот и беглянка наша нашлась!» Виктор Алексеевич по-хозяйски заходит в комнату и так же, как будто именно он принимает гостей, а не я, плюхается в кресло. «Добегалась?» «Что ты здесь делаешь?» — бросает Ульяна отцу, принимая вызов. «Моя смелая девочка. Именно такая, какой я ее помню в нашу первую встречу. Дерзит». Лицо хоть и заплаканное, но слез больше нет. Да и вряд ли малышка даст слабину, вся в своего упрямого отца. «Возвращаю блудную дочь домой», — усмехается мужчина, глядя все так же на девчонку. «Надеюсь, никто не возражает?» «Так вроде девушка у вас совершеннолетняя. Как обычно, я умничаю, так как сдержаться, увы, не могу. И по закону...» «Слушай, достал ты уже со своими законами, Костик!» — фыркает Спас и машет рукой, как будто от назойливой мухи хочет избавиться. «Я сам себе закон, и мне плевать, что думают по этому поводу остальные!» «Боюсь даже представить, как тяжело вам живется с понятиями вместо законов!» Я усмехаюсь и направляюсь к барной стойке, чувствуя затылком прожигающий взгляд мужских глаз. «Выпейте?» На пару секунд поворачиваюсь в сторону Виктора Алексеевича, все так же продолжая насмехаться. «Выведу тебя из себя, Спас, чтобы ты сейчас взорвался и наделал кучу ошибок. Думаешь, самый умный? Посмотрим, чья возьмет». «Обойдусь», — ворчит мужчина в ответ, снова переключаясь с меня на дочь. «Собирайся». «Я никуда не поеду!» Ульяна переходит на крик. «Еще раз повысишь на меня голос?» Спаски запинается, начиная медленно приподниматься с кресла, при этом его глаза медленно, но уверенно наливаются кровью, а я снова влезаю. «Виктор Алексеевич, остыньте. не сильно киваю головой, слегка кривясь. «Вы не у себя дома, поэтому...» «А с тобой у меня будет отдельный разговор!» Мужчина тычет пальцем в мою сторону, но пятую точку пристраивает назад в кресло. 1-0. Пока я веду, но вот дальше...» Я весь во внимании. Сначала развожу руками в разные стороны, а после складываю их на груди, опираясь о барную стойку. «Думаете, я вас боюсь?» «Можешь из себя строить крутого сколько угодно», произносит Спас чуть ли не по слогам и тут же ухмыляется. «Надо же, какое совпадение! Крутой строит из себя крутого. Вот это хохма!» «Я очень рад, что вас так сильно веселит моя фамилия», еще и ехидничаю в ответ, наблюдая, как у мужика скрипят зубы. 2-0 и снова в мою пользу. «Так что? Хочешь мою девочку?» Спас резко переходит на серьезный тон, и я понимаю, что шутки закончились. Теперь счет будет идти уж точно не в мою пользу. Секундная стрелка тикает довольно громко, а две пары глаз пристально смотрят на меня, ждут ответа или вердикта. В любом случае, сейчас все зависит только от меня. Готов всем рискнуть? Или все-таки нет?